Теперешние дети как-то обходятся без этого унижения. Пол не пользовался среди наших сограждан особой любовью. Свою неприязнь к его матери, такая неприязнь регулярно сопутствует всем необычным, хронически невезучим людям, они бессознательно переносили и на ни в чем не повинного сына. Глава 9. Моя же неприязнь была безраздельно отдана его отцу. Кое-кто из его паствы поговаривал, что от преподобного Амасы Демпстера веет какой-то жутью. Уж очень он ушел во все это божественное. У нас в семье тоже молились, но только как? Почтительное выражение благодарности Господу перед завтраком, обедом и ужином — вот и все. А что еще надо? Демпстер же мог брякнуться на колени в любое время, в любом месте, и молился он с жаром почти непристойным. Если мне случалось оказаться поблизости, рядовая ситуация, ведь я бывал у Демпстеров чуть не каждый день, он подзывал меня взмахом руки, тыкал пальцем в пол рядом с собой, и я вставал на колени и стоял, пока он не закончит молитву, а это могло быть и 10 минут, и 15. Иногда он упоминал и меня. Я был пришлец в их доме. Я знал, что он докладывает Богу, как славно я потрудился с косой или с колуном, но потом добавлялась эдакая маленькая шпилька. Он просил Бога очистить мои уста от словес суетных, то бишь от вполне невинных шуток, которым я пытался хоть чуть-чуть развеселить его жену. А под конец он неизменно просил у Господа сил, чтобы нести свой тяжкий крест. И я понимал, что он имеет в виду, миссис Демпстер. И она тоже понимала. Кроме этих концовок, ей не в чем было его упрекнуть. Амас относился к жене с бесконечным терпением и, насколько позволял его душевный склад, с любовью. Только если до рождения Пола он любил ее как свет своей души, то теперь вроде как из принципа. Не думаю, что он сознательно намекал Господу, мол, обрати внимание, как кротко и безропотно переношу я все свои невзгоды. Однако его молитвы производили на меня именно такое впечатление. Бедняга не мог похвастаться ни особым умом, ни красноречием, а потому нередко выказывал свои чувства в словах значительно яснее, чем ему хотелось бы. А чувствовать он умел. Тут уж не возникало никаких сомнений. Думаю, именно это завоевало ему признание среди баптистов, которые ставят чувства очень высоко, значительно выше, чем наши пресвитериане, изначально боявшиеся чувства и попытавшиеся заменить его интеллектом. Я испытал на себе всю силу этого чувства в тот ужасный день, когда Демпстер сказал мне: «Данни, проводи меня в церковь, я хочу с тобой поговорить». В полной растерянности, что бы все это значило, я поплелся следом за ним в баптистскую церковь. Когда мы оказались в его крошечном кабинете, располагавшемся рядом с крестильной купелью, он опустился на колени, попросил Господа помочь ему быть справедливым, но не чрезмерно суровым, а затем взялся за меня. Я привнес порчу и разложение в невинный мир детства. Я соблазнял одного из малых сих. Я стал, неумышленно, как он надеется, орудием, посредством которого враг рода человеческого заморал своей мерзопакостной слизью чистую детскую душу. Я, конечно же, перепугался. К западу от нашего поселка был старый, заросший деревьями щебеночий карьер. Я знал, что некоторые ребята и девочки изредка наведываются туда, чтобы пообжиматься. Говорили даже, что одна из девочек, Мейбл Хейнгтон, переходила все границы много раз и с разными мальчиками. Но я-то не принадлежал к этой компании. С одной стороны, боялся, а вдруг застукают. С другой же, отдадим должное мне, малолетнему. Я был достаточно разборчив, чтобы не интересоваться этой прыщавой потаскушкой Хейнгтон, да и вообще не испытывал особой склонности к этим потным, неопрятным развлечениям, предпочитая молча обожать Леолу Крукшанг. Однако, когда затрагивается половой вопрос, ни один мальчик не может считать себя совершенно безгрешным. Скрываемые от всех фантазии, не говоря уж о полуосознанных действиях, уличают его в собственных глазах. Я решил, что кто-то назвал мое имя, чтобы прикрыть себя или кого-нибудь еще. Я ошибся. По завершении жуткого в своей таинственности вступления выяснилось, что преподобный Демпстер ставит мне в вину совращение Пола игральными картами. Я не только вложил ему в руки эти сатанинские картинки, выражение Демпстера, но и что много хуже, обучил невинного ребенка мошенническим приемам, какими пользуются поездные шулеры, а заодно и обманным трюкам с монетами.